живого слова лишь пепел и дым. Как будто бросил курить и умер немолодым. Будто жил только так, чтоб не было мучительно больно. Как будто верил в царя, пошил без башки. Как будто ехал в Москву, а попал в петушки. Будто выпил воды ключевой, но безалкогольной. К упрекам совести взывают повести, ошибкам юности учит тошнота. Да-да-да, жизнехранилище, где верят в законы, дешевую химию, улыбку мента. Хранилище, где лелеют погоны, а рыба гниет, как обычно, с хвоста. Спит полынь, сияет звезда, за окном свистят провода. Поезд мчит сквозь злые года, туда, где так ценят чужую свободу. Все хорошо, как будто легкий сушняк, как будто родина вечный пивной фестиваль, где так усердно смакуют философию тертого сыра. Ну а в зубах тает пряник, а в глазах цветет флаг, в головах отливают примерную сталь. Я всю свою свободу слова дам в обмен на квартиру. Ошибкам юности учит тошнота. Да-да-да, жизнехранилище, где верят в законы, дешевую химию, улыбку мента. Хранилище, где лелеют погоны, а рыба гниет, как обычно, с хвоста. Спит полынь, сияет звезда. Родине.